Глава 23. Время покажет. Праудмор мечтательно улыбался, когда ужинал со мной тем же вечером после недавнего купания. Тот факт, что он говорил о смерти, ничуть его не смущал. В записке Тасси признался, что он тайно финансировал повстанческое сопротивление, о существовании которого мы догадывались. Но континент перекрыл ему все рычаги и ввел жесткий контроль за учетом товара. Поэтому Тасси был вынужден пойти на крайние меры, потому что повстанцы начали его шантажировать и требовать больше, чем он мог им дать. Тасси предложил вариант с воровством денег из казны, хотел стащить разменную мелочь на несколько десятков тысяч, но повстанцы решили действовать по-крупному. Вначале согласились, а затем уговорили его вытащить всю казну подчистую. Я с изрядным аппетитом поглощала салат с курицей под безумно вкусной заправкой и внимательно слушала объяснение мужчины напротив. Моего мужчины. Совместный прием ванны в конечном итоге вылился в нечто большее, чем просто гигиена всего тела. Улыбнулась в ответ, припоминая упорное нежелание поступать не по-джентльменски, но в итоге победил мой вариант предложения. Довольный, сытый и радостный герцог тем временем продолжал свой рассказ. Но и тут не повезло. Никто не хотел брать на себя ответственность за хранение большой суммы облигаций. И Тасю пришлось деньги прятать в поместье. На следующий день приехал я и спутал им все карты. Повстанцы? Я решила поддержать разговор. Сколько их? А, это кучка шантажистов. Сирейли махнул рукой. 10-15. Я оставлю здесь Лакса и Дастона наводить порядок. Один будет замещать, другой возьмет под теневой контроль полицию. Думаю, быстро найдем всех заговорщиков. А пока в участниках грабежа записаны трое. Тасси Мэнвудский, Шанзи Чест и Сэмюэль Эйфихов. Старые приятели мэра, чья жизнь не задалась, так скажем, первый пробился на руководящую должность, умело шествуя по головам своих конкурентов. Остальные два скатились в самые низы общества. — Ты так радостно об этом говоришь! — я скривилась из-за неприятной ремарки. — Но что, если они не виноваты и их вынудили обстоятельства? Праудмор подался вперед и вмиг стал серьезным. — Выбор! — громко произнес он. У них был выбор, как поступить, воровать или искать честную работу. Здесь я категоричен и считаю, что мы творцы собственных судеб. Легко говорить, когда ты родился с серебряной ложкой во рту. Меня муштровали не меньше остальных детей, им мало что позволяли. Учеба, учеба, учеба. Я оглянуться не успел, а мне уже 20. За все время отец брал меня на приемы 5 раз, и то ради того, чтобы выставить на всеобщее обозрение, как эталон, повод для гордости. Зато сейчас ты ни в чем себе не отказываешь. Я не спешила вестись на его якобы жалостливую историю. Увы, все мои траты подотчетны. Герцог заметно погрустнел. Каждую декаду я отправляюсь к чиновникам и выслушиваю унижение в свой адрес, будто я пиявка на теле империи. Поэтому без особой надобности я не трачу большие суммы денег. Тем обиднее для меня было обнаружить, что моя собственная жена обчистила сейф с моими личными сбережениями, которые хоть немного ослабляли удавку на шее. Я заметно смягчилась, отчетливо понимая, что наша с ним ситуация схожа. Он будто на кредитном договоре или близко к тому. Так вот, Праудмор вернулся к изначальной теме. Мы с Лаксом сходимся во мнении, что дела обстояли следующим образом. Чемодан с облигациями был подброшен заядлому картежнику, чтобы проследить за тем, как он его обналичит. Найти подпольный вариант размена денег, потому что город оцеплен. Корабли в портах блокированы. А как же начальник порта? Он не замешан? Нет. Сирейли широко улыбнулся. Я успел его допросить перед нашим купанием. Ему была поставлена тайная задача проследить за транжирой по имени Этани фон Ларвин, предъявить обвинение в растрате. Но почему именно начальнику порта, а не полицейскому какому? Потому что Сторчин преданный империи и в то же время свой в Мэнвуде. А Этани перед столичными бюрократами наверняка кто-то покрывает, позволяя ему пользоваться благами короны под влиянием больших сумм на лечение шаткого здоровья. Как показала практика, здоровье у него действительно плохое, но поправлять он его ездит в дома в Абу-Кавани. С другой стороны, это и хорошо, я пожала плечами. Если бы не он, мы бы, наверное, не встретились, иначе меня бы не вызвали в дом в Абу-Кавани. Ты права, Праудмор нахмурился. Стоит ли мне попросить для него помилования в этой связи? «О, прекрати!» — я рассмеялась в голос. «Не думаю, что он этого заслужил, если сказанное тобой правда». «А есть какие-то сомнения?» — герцог притворно оскорбился. «Тогда прошу, выскажи их мне лично». «О, сомнения у меня имеются, и неплохие», — подыграла я, «что мы покинем это место целыми и невредимыми. Ведь кто знает, сколько еще соучастников скрывается в этих стенах?» Ну уж нет, слуг допросили и выставлена охрана на каждом углу, так что можешь не переживать. А Карен? Она унаследует этот дом и некоторую сумму на содержание. Вообще-то я спрашивала о другом. Она поправится? Сирейли кивнул. Доктор утверждает, что ее жизни ничто не угрожает. Я выдохнула от облегчения и снова принялась за салат. Даже не помню, когда последний раз ела с таким аппетитом. Булочки с кокосовой стружкой не в счет. Итого, что мы имеем? Картежники уплатят штраф за мошенничество. Вабу же конвоируют в местный форт и продержат там до вынесения приговора. Второго сообщника ищут, а первый успел расколоться. «О, вот как!» — подняла взгляд на собеседника. «Ты невероятно красивая и умная, я тебе говорил». Герцог отвлекся от рассказа и стал сыпать комплиментами. «И буду зла, если сейчас же не узнаю, как они провернули эту аферу». Сотрудник банка им помог, он уже тайно арестован. Его записали в преступники по другому делу, чтобы не было огласки. А в целом дело было так. 8 дней назад ночью Тасси, 2 повстанца и 1 сотрудник банка открыли водные ворота. У мэра был левый ключ, правый, ну, ты понимаешь. Кивнула. Все деньги они сразу вытаскивать не стали, не считая пары чемоданов. Остальную сумму спрятали в так называемой гостевой комнате, куда всю неделю Тасси заезжал, чтобы вывести деньги и скрыть их в тайнике в библиотеке. 2 повстанцев были наняты в штат слуг накануне грабежа. Таким образом, они следили за мэром, чтобы он ничего не сделал с деньгами, без их ведома. Иногда они спускались в подвал, где и проводили встречи, решая, как быть дальше. В последний раз Карен их засекла и подслушала. Изначально она подумала о тайных встречах с любовницей, а узнала о чем-то более страшном, и, к сожалению, она не совладала с эмоциями и упрекнула Тассе в отвратительном поведении. А когда захотела с тобой поговорить наедине, мэр все понял. «Повстанцы тоже». Сирейли вздохнул. «Дальше ты уже знаешь наверняка. Один из них, пользуясь столовым ножом для разделки птицы, перед подачей пырнул Карен и сбежал. Он сделал круг вдоль побережья и вернулся в поместье по тропе, спрятался в подвале. Другой помогал Тассю с мемориалом, потому что тайно видел твои манипуляции со шнурком у стены комнаты библиотеки. Тут я не сразу догадался, о чем речь. Разница в расстоянии. Я вычислила ширину внешней стены комнаты и внутренней до задней стенки шкафа и поняла, что там за деревянным щитом пустое место. 42 сантиметра. Именно. Герцог одарил меня очередной многозначительной улыбкой. Ты большая молодец, заставила преступников раскрыть себя. Тасси занервничал. Выведенный из себя якобы смертью Карен, он достал пистолет, выгнал нас, а заодно хотел написать чистосердечное признание на случай, если его убьют, как и жену. И он оказался прав. Они скандалили в кабинете, когда мы подъезжали к поместью. Повстанцы хотели бежать с деньгами, а мэр желал сдаться. Тогда раздались два выстрела. Первым выстрелил Тасси и промазал. Вторым преступник. Попал прямо в цель. Его уже взяли. А ваза и записка? Они не стали терять время. Обменяли пистолеты, чтобы мы подумали на самоубийство. Схватили мешки из разбитых ранее вазонов и попытались сбежать. Одному это удалось, другой уже пишет в карцере признательные показания. В карцере? Решетки на колесах, пояснил герцог. Изначально такие использовали для перевозки рабов, пока много лет назад рабовладельчество не запретили. Ага, вместо этого придумали кредиты. Ну, хотя бы у каждого из нас есть выбор. Жить посредством или залезать в долги, философски заметил Праудмор. И не смотри на мой внешний лоск. Я не склонен к излишней расточительности. В этом я тебя разочарую. Моя бывшая очень быстро разочаровалась во мне и в финансовой ограниченности, потому что попросту транжирила деньги, которые я ей выделял. О, тут можешь не переживать. Положила вилку рядом с тарелкой. Твои деньги мне не нужны. Мне нужна услуга. Я хочу побольше узнать об этом мире и поскорее научиться читать, чтобы найти собственное место в жизни. Надеюсь, оно будет рядом со мной. Серьезно проронил мужчина напротив. Время покажет.